Поздравляем всех с первой литургией прежде освященных даров. Самое опасное в жизни – это привыкание к святыне. И вот с самого начала Великого Поста, всего лишь после двухдневного перерыва в литургии, нам открывается снова, как впервые, чудо страшной, крестной красоты святых Христовых тайн. Эти дары освящены за божественной литургией воскресения, и все наши первые покаянные службы, наше стояние на великом каноне преподобного Андрея Крицкого исполнены благодаря этому присутствию среди нас святых Христовых тайн, тела и крови Христовых на престоле особенной глубины. Слава Божия, которая наполняет храм Господень, когда в нем освящаются святые дары, лежит на всех наших великопостных богослужениях. Собственно, литургия прежде освященных даров – это только причащение, и все священнодействия, пение, молитвы – только подготовка к причащению. Церковь хочет научить нас, как мы должны приступать к чаше, как готовиться к этому. Быть христианином и причащаться святых Христовых тайн – это одно и то же. Как когда-то принесение жертвы идолам в демонских капищах означало быть язычником, в час, когда совершалось это бесовское приношение – несчастные слепцы падали ниц на землю в трепетном молчании. Человеку свойственно поклоняться Высшему. Чем выше человек, тем более он способен к поклонению перед самым Высшим. Но человек может быть обманут и глубину своего сердца отдавать не Богу, а врагу. Мы говорим об этом, во-первых, для того, чтобы мы, христиане, никогда не забывали, что нам дано, и благодарили Бога со страхом и трепетом, потому что до сих пор некоторые из нас не знают, как вести себя в храме, даже в святейшие моменты. Кто-то вдруг стал спиной к алтарю в то время, когда выносится святая чаша. Кто-то позволяет себе даже смеяться и разговаривать. Мы должны дорожить тем, что имеем, чтобы это не было у нас отнято. И во-вторых, мы привели пример с язычниками, чтобы напомнить, что мы не можем пить чашу Господню и чашу бесовскую, как говорит Писание, ибо что общего у света со тьмой? Это относится к чистоте исповедания нашей веры, к нашей жизни по заповедям, к принципиальной духовной оценке нами всего, что происходит в сегодняшнем мире. Знаем ли мы цену сокровища, которое находится на престолах наших храмов? Откровение Божие говорит о грядущем гневе Божием, который открывается на нечестие человеков. Но слова «Елея же и вина не повреждай» по толкованию святых отцов означают несокрушимое милосердие Божие, кающимся и непрекращающийся дар евхаристического приношения. «Мир погиб бы тысячу раз, — говорят святые отцы, — если бы не совершалась божественная литургия. Святые дары как бы удерживают правосудие Божие от окончательного приговора. Вот почему дьявол ненавидит церковь и стремится стереть ее с лица земли. Он не мог выносить присутствие Христа на земле и все сделал, чтобы возвести его на крест. И теперь, сокрушенный крестом, с еще большей ненавистью обрушивается на тех, кто вкушают за трапезой Господней плоды от этого древа жизни. По этой же причине он силится посредством еретиков упразднить Церковь, ибо учение наше согласно с Евхаристией. Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение, как говорят святые отцы. Дьявол хорошо понимает, что где лжеучение, там нет Евхаристии, и что мы все погибнем без причастия. Святой пророк Даниил говорит, что Антихрист уничтожит Евхаристию в конце времен, что беззаконие наше, дана ему будет сила против великой святыни. Интересно, что для этой цели, согласно пророчеству, будет использована и военная сила. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Святой мученик Ипполит, как свидетельствует блаженный Иероним, описывая то, что произойдет в последние времена, говорит, что храмы Божии будут в предельном запустении, потому что не будет в них приноситься бескровная жертва. Нигде не будет тела и крови Христовых на земле. Евхаристия прекратится, и за это наступит конец мира, и он будет судим. Но покуда совершается литургия, пока приносится в жертву Агнец Божий на престолах Божиих, этого не произойдет. Осознаем, что мы имеем, и будем беречь то, от чего зависят судьбы всех людей. Здесь исцеление от всех наших болезней и скорбей. Это воистину дерево жизни. Посмотрите, как оно цветет, когда держит священник в руках евхаристическую чашу. Вкушая от этого древа, мы можем обрести святость и бессмертие, однако мы исполнены немощи, грехов и уныния. Мы умираем каждый день, самый ужасный из всех смертей, потому что это происходит с нами, когда мы находимся рядом со спасительным источником. Все зависит, оказывается, от того, как мы причащаемся, как готовимся к причащению. Сегодня некоторые из нас, уже изнемогшие от поста, приняли первое причастие, и те, кто готовится, в том числе и этой литургией, к причастию, вместе со всею Церковью в субботу, уже сейчас тоже вкусили и увидели, что благ Господь. Продолжим наш пост, видя весь путь, которым мы идем, не боясь ни этого мира, ни того, что в мире. Нам это дано, чтобы снова коснулась нас жизнь, и мы стали мертвыми для греха и были живыми всегда во Христе, чтобы знали, что Господь никогда не оставляет нас, чтобы для кого-то из нас это сегодняшнее богослужение стало решающим поворотом в жизни. Аминь.